Он мысленно вернулся к их последней встрече. Расстались-то они всего 24 часа тому назад, а ему казалось, что прошла целая вечность. Входя в дом леди Элис, он еще спросил себя, есть ли на свете человек счастливее его. Высокий, с прекрасными связями, вице-президент Лиги за изменение тарифов, обрученный с первой красавицей Англии, все ему завидовали. Разве он мог подумать, что в этот день его ждет полный крах? И какая теперь разница, из-за чего они поссорились? Несколько высказанных в запале слов, резкое замечание, горькие слезы и разрыв. Ее последний вскрик — «Уходите! Я не хочу вас больше видеть!» Его ехидный ответ — «Я уйду, но сначала отдайте подарки, которые я вам обещал!» Затем громкий стук захлопнувшейся двери и тишина. Какой смысл к чему-то стремиться, если погасла путеводная звезда? Лишенный любви леди Элис, Роберт быстро пошел ко дну. Азартные игры, алкоголь, морфий, бильярд, сигары — он не упустил ничего, и в итоге он бездомный пария на набережной, в котором никто не может узнать красавчика Хардроу. Редактор. Как-то очень быстро у вас все произошло, не так ли? 24 часа тому назад. Автор, не забывайте, что это короткий рассказ. Красавчик Хардроу, какой абсурд! Он отрастил бороду, одежда превратилась в лохмотье. Над глазом красовался шрам. Редактор, да-да, разумеется, я понимаю, что за 24 часа человек может скатиться на самое дно. Но чтобы за это время у него выросла борода? Автор, но вы же слышали о том, что люди запросто седеют за одну ночь, не так ли? Редактор, разумеется. Автор, идея, как вы понимаете, та же. Редактор, понимаю. Автор, так на чем я остановился? Редактор, на красовавшемся над глазом шраме. Надеюсь, у героя два глаза, как и у всех? След пьяной драки, в которой он ввязался пару часов тому назад. Полицейский дозором, обходящий набережную, подумал, что никогда раньше он не видел столь жалкого человеческого существа. «Пусть ночь укроет его своим крылом», — попросил он Господа Бога. «Тут он, тогда...» Редактор, «Так что?» Автор, «По правде говоря, кое-что мне не совсем ясно». Редактор, «А в чем, собственно, проблема?» Автор, «Не знаю, куда девать Роберта на целых 10 часов». Редактор, «Можете отправить его куда-нибудь на пригородном поезде?» Автор, «Это же не юмористический рассказ. Дело в том, что я хочу, чтобы он оказался рядом с определенным домом в 20 милях от города ровно в 20:00 вечера». Редактор, «На месте Роберта я бы немедля отправился в путь». Автор, «Нет, я все понял». Он сидел на набережной, а мысли его отправились в прошлое. Крылья памяти перенесли его в другие рождественские дни, куда более счастливые. В Рождество, на которое ему подарили первый велосипед. В Рождество, проведенное за границей. В Рождество в доме его друга из Кембриджа. В Рождество в Тауэрсе, где он впервые встретился с Элис. Ах! 10 часов пролетели, как одно мгновение.